Глава 23. Обед в кают-компании. «Приятного аппетита, уважаемый!» Стюарт с отточенным до совершенства поклоном поставил на стол перед Рикоу тарелку с зеленым салатом. «Благодарю вас», — ответил Рикоу. Легкая закуска перед основным блюдом в виде слегка спрессованного цилиндрика, сверху зеленая веточка укропа. Рикоу вилкой разворошил цилиндрик. Вроде салат как салат. Кусочки мяса, картофеля, огурца, морковки и чего-то там еще. Рикоу подцепил аппетитные кубики на вилку и отправил их в рот. Укроп, скорее всего, натуральный. А вот все остальное Рикоу прожевал и проглотил. 100% синтетика. Впрочем, на борту боевого корабля глупо ожидать чего-то большего. Радоваться нужно, что команду линкора кормят пусть и синтетической, но почти настоящей едой. Солдатам на поверхности свалки вообще приходится довольствоваться противной похлебкой. Рикоу заработал вилкой. Каким бы огромным ни был бы линкор «Ингар», каким бы просторным ни был бы его вращающийся модуль, но жилое пространство с почти нормальной гравитацией все равно в большом дефиците. В кают-компании, она же столовая, собрались офицеры линкора. Рикоу отправил в рот очередную порцию салата и блаженно улыбнулся. Если не обращать внимания на едва уловимый привкус синтетики, то в столовой линкора кормят почти как в самом настоящем ресторане. Главное, здесь можно перекусить по-человечески, сидя на стуле за круглым столом с белой скатертью, а не болтаясь в невесомости с тюбиком в зубах все той же мерзкой похлебки. «Разрешите присесть? Надеюсь, я вам не помешаю?» Рикоу поднял глаза. Возле столика стоит контр-адмирал Нинчен, капитан линкора «Ингар». В табеле о рангах первого ударного он занимает второе место после адмирала Крила. «Да-да, прошу вас, присаживайтесь», — вежливо разрешил Рикоу. Отодвинув стул, контр-адмирал присел рядом. Тут же появился стюарт и разложил перед капитаном столовые приборы. Последним на белоснежной скатерти появилась тарелочка с салатом. Столовая линкора все же не ресторан. Меню и винной карты здесь нет. Внешний контр-адмирал Нинчен – образец старого космического волка. Среднего роста, подтянутый и ухоженный. Офицерская форма блестит безукоризненной чистотой и выправкой. Пусть контр-адмирал тщательно следит за собой, но возраст все равно берет свое. Коротко стриженные волосы Нинчена давно посидели. В принципе, контр-адмирал – человек неплохой. Можно даже сказать, порядочный. Неотъявленный карьерист. Место капитана линкора заслужил долгой и честной службой. Говорят, это его должны были назначить командующим первым ударным флотом, когда адмирал Шнабир ушел в отставку. Впрочем, Рикоу насторожился. Контр-адмирал не зря присел за этот столик. Офицеры «Ингара» предпочитают собственную компанию. За 2 месяца Рикоу привык обедать в одиночестве. «Утус Рикоу», — заговорил контр-адмирал, — «не желаете спуститься на поверхность? Размять, так сказать, ноги? Не надоело ли вам сидеть в заперти?» «О нет, что вы!» Рикоу отреагировал, как полагается. В меру бурно, в меру сдержанно. «Вы же прекрасно знаете, что согласно пункту 15 моего контракта, никто, даже адмирал Крил, не имеет права приказать мне покинуть борт линкора. К тому же я читал сводки погоды. На кратер Финдос надвигается сильный шторм. Боюсь, мою вязаную шапочку унесет ветром». «Конечно, знаю, уважаемый», — примирительно произнес контр-адмирал Нинчен. «А мы вот тут гадаем, неужели вы и в самом деле боитесь пресловутого проклятия свалки?» Рикоу отодвинул в сторону пустую тарелку. Ловкий стюарт тут же ее унес. «Да, боюсь. И совершенно не стыжусь в этом признаться», — ответил Рикоу. «Но это же суеверие». «Может быть и суеверие», — легко согласился Рикоу. «Но я не хочу проверять его на себе. Я и так прожил на этой планете больше 20 лет. Поверьте мне, это были далеко не лучшие годы. Тюрьма, рудники, крошечные островки зелени под куполами, простоватые аборигены и злые на весь мир заключенные. Один раз свалка отпустила меня. Испытывать судьбу повторно я не желаю». Стюарт принес первое блюдо. Наваристый суп с теми же веточками укропа и тарелочку с аккуратно порезанными кусочками хлеба. «Признаюсь», — контр-адмирал Нинчен отломил кусочек хлеба. «Среди офицеров давно ходят самые невероятные байки о том, как вы увезли на Мирэм вашу старшую дочь. А вот спросить у вас подробностей никто не решается. Ведь какой бы убогой ни была свалка, она ее родина». «Да, было дело», — Рикоу улыбнулся. «Запихать опилию в анабиозную капсулу и вывести со свалки было легко. А вот как она отреагировала на переезд, как адаптировалась в совершенно чужом мире, вот где было по-настоящему трудно и смешно. Первые 2 недели она наотрез отказалась выходить из своей комнаты, только мать пускала. А в меня кидала все, что только под руку попадет. Один раз ножиком запустила. К счастью, рукояткой задела. Потом решила засудить меня и побежала за помощью к легионерам». «Обобщающее название борцов за право человека». «Как она потом сама рассказала, в первой же конторе ее встретили с распростертыми объятиями и даже обрадовались редкой возможности засудить жестокого родителя. Но когда она начала излагать обстоятельства, лицо самого главного легионера сначала вытянулось от удивления, потом окаменело от напряжения. А потом самый главный легионер заржал во все горло. Следом загоготала вся контора. Мою дорогую дочурку подняли на смех самым похабным образом. Опилия, оскорбленная в лучших чувствах, вылетела на улицу с гордо задранным носиком. Точно такая же история повторилась во второй конторе, а потом в третьей, четвертой и так далее. Куда бы Опилия ни обращалась, везде ее встречали радушно, а потом долго и упорно ржали». «Как же так?» От удивления контр-адмирал Нинчен едва не опрокинул полную ложку на скатерть. «Ведь легионеры... Им ведь только повод дай. Такую шумиху раздуют, грязью обольют, с ног на голову перевернут». «А вот так». Рикоу добродушно улыбнулся. «Но вы сами посудите. Какой житель Мирэма, находясь в здравом уме и твердой памяти, будет рваться покинуть благодатную метрополию ради свалки человеческих душ?» «Действительно, если в здравом уме и твердой памяти, то никакой», — согласился контр-адмирал Нинчен. «Повара на Ингаре заслуживают звезду героя. Сварить столь замечательный суп из синтетики — это дорогого стоит». Рикоу с превеликим удовольствием заработал ложкой. Жаль только кусочки синтетического мяса чересчур правильной кубической формы. «Чем же закончилась история с вашей дочерью?» Контр-адмирал Нинчен опустил ложку в пустую тарелку. «Метрополия есть метрополия», — ответил Рикоу. «Перебесилась, проплакалась и пошла в институт. Однажды за ужином Опилия сама назвала Дайзен-2 свалкой». «Ну и что же здесь такого? Ее все так называют?» «Нет, не все», — возразил Рикоу. «Аборигены упорно называют свой мир Дайзен-2. Назвать его свалкой значит нанести местному жителю глубокое личное оскорбление. За это, знаете ли, могут и по морде дать, и на погоны не посмотрят». Обед продолжается в легкой непринужденной обстановке. Нужно отдать должное, контр-адмирал Нинчен – приятный собеседник. Но Рикоу взялся за тушеную капусту с подкопченными сосисками. Капитан линкора подсел не для светской беседы. Что-то гложет его. Но Рикоу искоса глянул на контр-адмирала Нинчена. Все никак не решается сказать. Официант принес кофе в большом серебряном кофейнике с двумя чашками и маленькую вазочку с круглым печеньем. «Утус Рикоу», — контр-адмирал Нинчен опустил в чашку ложку сливок. «Каковы, по вашему мнению, шансы первого ударного победить в этой войне?» «Вот оно!» — Рикоу сделал маленький глоток душистого обжигающего напитка. «Утус Нинчен». Рикоу поставил горячую чашку на блюдце. «Я ничего не имею ни против первого ударного флота, ни против первой десантной дивизии. Я ничуть не сомневаюсь в способностях космических пехотинцев вести боевые действия. А также не оспариваю их несгибаемую волю к победе. Но я не верю, что вам удастся подавить бунт на Дайзен-2». Рикоу снова взял чашечку с кофе. Как говорится, не в лоб, а в глаз. Можно долго и упорно разговаривать тонкими намеками, но иногда лучше сразу выложить всю правду. «Но почему?» Контр-адмирал Нинчен со звоном опустил чашку на блюдце. Рикоу улыбнулся. «Причин много. Перечислять их все не имеет смысла. С вашего позволения назову самые главные, на мой взгляд, разумеется». «Да чего же кофе хорош?» Рикоу налил еще чашечку. «Как у правительственного консультанта у меня нет прямых обязанностей на борту вашего великолепного линкора», — начал Рикоу. «Поэтому у меня масса свободного времени для чтения книг по истории. И вот что я откопал. В далеком прошлом на Миреме различным правительствам и режимам не раз приходилось воевать с партизанами. И вот что интересно. Наиболее эффективно действовала против них не армия, а полиция. Не мне судить о причинах, но факты – вещь упрямая. Первый ударный может уничтожить свалку, стереть колонию в порошок и превратить кратер Финдос в радиоактивную свалку. Космические пехотинцы могут зачистить захваченные поселения до последнего человека, свести население Дайзен-2 с 2 миллионов до 2000, после чего колония вымрет сама. Но привести население к спокойствию, заставить его вновь признать власть Мирема, это, знаете ли, несколько иное. Еще контр-адмирал Виман мог уничтожить свалку, но он не стал этого делать. Командующий первым крейсерским флотом не захотел становиться военным преступником. И я его прекрасно понимаю. Вы тоже можете уничтожить Дайзен-2, но до сих пор так и не сделали этого. Как я понимаю, получить клеймо военных преступников пожизненно и посмертно вам тоже не улыбается. И вторая важная причина – стратегическая. Рикоу взял драматическую паузу. Контр-адмирал Нинчен весь во внимании тактично молчит. Но любопытство раздирает его изнутри. Правительство Федерации заплатило мне баснословную сумму в качестве гонорара, но начисто проигнорировало мои советы. Я чуть ли не умолял Витуса Букнира послать на Дайзен-2 как можно больше геологов и буровых установок. Еще тогда на Миреме предупреждал президента, что война на свалке будет партизанской. Вместо дремучих лесов космических пехотинцев ждут темные туннели. Но, как сейчас, вам не хватает этих самых геологов и этих самых буровых установок. Можно придумать тысячи красивых слов и замысловатых формулировок. Однако голая правда к тому же еще и горькая. Десантники и флот контролируют поверхность планеты, тогда как партизаны ее подземелья. Любые попытки выкурить их оттуда оборачиваются либо провалом, либо большими потерями среди личного состава. По мне, так это одно и то же. Вам до сих пор так и не удалось хотя бы выяснить, где прячется так называемое независимое правительство Дайзен-2, не говоря уже о том, чтобы арестовать его или хотя бы уничтожить. И последнее. Вам так и не удалось взять под контроль местное население. На этот раз уже адмирал Крилл начисто пренебрег моими советами. Да и о каком контроле может быть речь, если во всех без исключения поселениях местная полиция набрана из пресловутых иммигрантов третьей категории, отмотавших свой срок уголовников. Моя должность позволяет мне знакомиться со всеми отчетами. Большинство так называемых комендантов худо-бедно держатся, но один из них, сержант Руднев, из поселения Иосшан, уже прямо признался в неспособности контролировать веренный ему город и слезно просил перевести его в действующую армию. Он так и выразился. В действующую армию. Но на данный момент он где находится? В армии бездействующей? Рико блаженно улыбнулся. Вообще-то радоваться нечему, но так долго пришлось носить в себе эту тяжкую ношу молчания. Да и ладно, бог с ней. Я вам вот что скажу, уважаемый. Рико доверительно наклонился к контр-адмиралу Нинчину. Все дело в адмирале Крилле. Когда у него хватит мужества признать собственное поражение, тогда и только тогда закончится эта бесполезная и бестолковая война, а первый ударный сможет вернуться домой. «Исключено», — задумчиво протянул контр-адмирал Нинчин. «Адмирал Крилл никогда не пойдет на политическое самоубийство с его-то амбициями». Рикоу едва не опрокинул на себя чашку с кофе. Ни хрена себе, вот оно что. Но капитан линкора уже сообразил, что сболтнул лишнее, и замолчал. Кофейник быстро опустел. Обед закончился. Благодарю вас за приятную беседу. Контр-адмирал Нинчин поднялся из-за стола. Всего вам наилучшего. Это вам спасибо. Рико поднялся следом. «Я великолепно провел время». Рико вернулся в свою каюту и уселся прямо на заправленную койку. Неспроста контр-адмирал Нинчин присел за столик и невзначай поинтересовался перспективами победы. Ой, неспроста. Как заместитель командующего флотом, он тоже имеет доступ ко всем документам и отчетам. Так что об успехах космических пехотинцев, весьма скромных, нужно признать, знает не хуже самого адмирала Крилла.